Глава вторая. Встретить ночью посреди леса человека, способного не только не задать ни одного вопроса, но и без видимых усилий завести груду металлолома, везение поистине фантастическое. Но я сумела оценить это после того, как Писа превратился в барахтающуюся козявку. «Ес!» — я энергично взмахиваю кулаками. Человек за рулем отзывается ироничным фырканьем, и только тут я вспоминаю о нем. «Спасибо!» Я стараюсь не выказывать излишней горячности, чтобы не чувствовать себя обязанной. «На здоровье!» — небрежно откликается он. «Вы хорошо бегаете». Благодарить второй раз глупо, и я сдержанно говорю. «Это он плохо бегает, но далеко я вряд ли ушла бы. Рано или поздно он додумался бы вернуться к машине». Я подскакиваю, ужаленная новым страхом, но тут же мне становится противно. «Кого боюсь? Какого-то Пису-перуанца?» «Вы можете свернуть куда-нибудь в лес, мрачно прошу я. На своей восьмерке он нас в два счета догонит». «Как раз это я и собираюсь сделать», — кивает он. «Нам сюда». Покряхтывая, старикан-запорожец сползает по едва заметной колее и углубляется в непроснувшееся лесное убежище. «Лес никогда не спит», — слышу я, и мне становится не по себе, словно этот человек прочел мои мысли. «Что же он делает ночью?» Я озираюсь вокруг. Он пожимает плечами. Живет, форма жизни меняется, но нельзя сказать, что все погружается в сон. Кто-то постоянно на чеку. «Вы лесник?» — догадываюсь я. «Нет, я...» Он с недоумением замолкает, потом с досадой в голосе признается. «Пожалуй, я и сам не знаю, кто я. Просто я тут живу». «И имя свое вы не знаете?» «Олег», — коротко говорит он. Я также наспех называюсь и спохватываюсь. «А куда мы едем? Мне нужно в Андреевку». «Этот тип вез вас туда? Зачем же мы опять поедем к нему в лапы?» «Так-то так», — соглашаюсь я. «Но у меня там сестра, и бабушку хоронить надо». Олег протяжно свистит. Насколько я понимаю, он так выражает соболезнование. «Все равно нужно переждать», — убежденно говорит он. «Или он живет в Андреевке?» Я нехотя начинаю объяснять ситуацию. Олег внимательно слушает, изредка кивая. Я не тороплюсь, чтобы хорошенько разглядеть его, хотя это приносит лишь разочарование. Во внешности Олега нет ничего примечательного. Он невысок, с меня ростом, щупловат, нос уточкой, широкий рот. Взгляд ускользает, я не могу уловить его, но вокруг глаз уже слишком много морщин. Светлые редкие волосы свисают вдоль лица прямыми прядями, а сзади собраны в крошечный хвостик, перехваченный разлохматившейся красной тряпицей. На нем давно не стиранные джинсы и трикотажная футболка с полустертым Джоном Ленноном на груди. Покончив со своей историей, я интересуюсь, любит ли он Битлз. Олег, непонимающе, косится на меня, потом догадывается, и губы расползаются в усмешке. «Любил когда-то», — говорит он. «Кто из нас не любил Битлз? Но я давно их не слышал. У вас в машине нет приемника? Хотя, конечно. А магнитофона тоже нет? Я могла бы записать для вас». «Нет. И телевизора тоже», — спешит Олег предупредить мой следующий вопрос. «Я поражена. Как же вы живете?» «Прекрасно», — без промедления отвечает он. «Лучше не придумаешь». «Шутите? Я вообще редко шучу в последнее время». «Чем же вы тут занимаетесь?» В моей голове сумасшедшим боевиком проносится с десяток версий. Но Олегу вновь удается удивить меня. «Картошку сажаем, пчел разводим. Этим и живем. А что касается так называемой духовной пищи, так ведь лучше книг человечество все равно ничего не придумало». «Вы как моя сестра», — не скрывая укоризны, говорю я. «Ее тоже от книжек не оторвешь. Она бы вам понравилась». Его рот кривится. «Вы тоже мне нравитесь. Еще бы я вам не нравилась». Я жду, что Олег улыбнется или как-то по-другому отреагирует, но он словно не слышит меня. Машина выбирается из темных зарослей и, споткнувшись от усталости, замирает посреди поляны. Хотя фары тотчас гаснут, я успеваю заметить маленькую коробушечку под стать запорожцу, которую Олег, вероятно, считает домом. «Приехали», — сообщает он, хотя это и без того ясно. «Переночуете у нас, а днем я доставлю вас в вашу Андреевку. Кстати, я понятия не имею, где она находится. Я пугаюсь. Как же мы найдем дорогу? У Серого спросим. Он здесь живет дольше моего, должен знать». «А это кто, Серый?» Олег беспомощно поднимает брови. «Как кто? Человек. Похоже, вы с ним ровесники. Ведь вам лет 20?» И торопливо поясняет. «О таком возрасте еще можно спрашивать». 17, поправляю я. Внезапно он мрачнеет. Я думал, вы постарше. А чем вам не нравится мой возраст? Моей дочери столько же. Не может быть. То есть, вы знаете, вы как-то не похожи на отца. Да, не похож. Я уже ей не отец. Я осторожно спрашиваю. Она живет с вами? Выдержав паузу, Олег спокойно говорит. Она умерла. Ахнув от неожиданности, я закусываю губу. Я сама терпеть не могу, когда лезут со словами сочувствия. Сестре я не признаюсь, но меня тоже доводят до бешенства все эти киношные легковесные «I'm sorry». «Пойдемте», — приглашает Олег, и мне кажется, что его взгляд затеплился одобрением. «Только осторожнее, мальчиков не разбудите». «Каких еще мальчиков? Это ваши сыновья?» Я осторожно защелкиваю дверцу и следую за Олегом, который на ходу объясняет мне шепотом. «Здесь нет моих сыновей. Один из них — брат Серого. Его зовут Сухариком. У него сильный тик, но вы, пожалуйста, не спрашивайте его о причине. Еще у нас есть Тайсон». «Негр?» — пугаюсь я. Олег сдавленно хмыкает. «Нет, боксер. Ему только 13 лет, но он уже выступал на зональных соревнованиях, когда жил в городе». «А как он здесь оказался?» «Об этом вы тоже не спрашивайте. И самый маленький Илюша». «Странно», — замечаю я. «Что именно? Лишь одного из них вы зовете по имени. Им так нравится. И потом, это ведь не обидные клички. А какую кличку вы придумали бы для меня?» Олег останавливается у двери и придирчиво оглядывает меня. Потом серьезно отвечает. «Такой девушке подойдет только возвышенное прозвище. Диана или Артемида». «Нет уж», — бормочу я, — «лучше я останусь со своим именем». «А почему эти мальчики живут с вами?» «Почему со мной?» — в свою очередь спрашивает он. «Это дом Серого. Я здесь на общих правах. Мы друзья». «Друзья», — повторяю я, — «это странно». «Что на сей раз?» «Вам не скучно дружить с детьми?» «Сколько вам лет?» — спрашиваю я в отместку. Он отвечает без запинки. 38. И мне не скучно с ними, они гораздо интереснее большинства знакомых мне взрослых. «Значит, и я могу оказаться вам интересна», — говорю я не без ехидства, но Олег отвечает всерьез. «А вы уже мне интересны. Не всякая девушка станет убегать от типа, разъезжающего на восьмерке». «Не обольщайтесь, будь он на Кадиллаке, я бы не убежала». Но он уверенно возражает. «Убежали бы, даже если бы этот Кадиллак вам до того в мечтах являлся». «А теперь пойдемте. Спать хочется, просто челюсти выворачивает. Подождите». Я хватаю его за руку, но тотчас отпускаю. «Я еще хотела спросить, а что вы делали там у переезда?» Олег быстро отводит глаза, невесело усмехается и признается шепотом. «Сбежать хотел. Да опять духа не хватило».